трепетный животновод, но с другой – замечательный артист, удивительный партнер, которого обожают все артистки. Он проживает, по его словам, буквально за стенкой мужского туалета Щукинского училища. Его подъезд действительно имеет общую стену с актерской «Алма-Матер», поэтому само собой понятно, что ему ничего не оставалось в жизни, как поступить именно в «Щуку». Причем поступление носило анекдотический характер. Миша Державин поступал дважды, первый раз, как все студенты, и второй образцово-показательно для свалившейся неожиданно в училище шведской делегации. Юного Державина попросили продемонстрировать по второму кругу свою программу, отмеченную на вступительных как лучшую. С тех пор слово «анекдот» сопровождает Михаила Михайловича всю жизнь. Приколы ждут от него партнеры, анекдота, хохмы ждут зрители от дуэта Ширвин-Державин. Ожидания ни тех, ни других никогда не бывают обмануты. В театре сатиры все знают, что если Михаил Михайлович вышел на сцену, то держи ухо востро. Он раскольник высшей пробы. В спектакле «У времени в плену» я играл белогвардейца, а Андрей Миронов — романтика революции в прозе писателя Всеволода Вишневского. Андрюша был очень смешливым. Являясь к нему, я то усы клеил, то бородавку на носу наращивал. Он уже привык к моим пластическим операциям и только каждый раз ждал, когда же я иссякну. Моя фантазия на эту тему в конце концов действительно исчерпалась. Но Михаил Михайлович не тот профи, кто сдается без боя. Когда Миронов готовился торжествовать над скудостью воображения Державина, тот явился практически без грима. Став перед Мироновым, в глазах которого плясали чертенята, он медленно стянул фуражку и пристал абсолютно лысым. Миронов от хохота еле-еле довел сцену. Таких историй сцена сатиры помнит множество, и тема Державин-хохмы с расколами неисчерпаема. Может быть, поэтому хочется чего-то свеженького, малоисследованного в творчестве артиста. Этого сколько угодно. Например, он мастер не только расколов, но и тонкого сценического рисунка образа. Его американец-славист из спектакля «Привет от Сюрупы» поражает легкостью существования в предлагаемых обстоятельствах российской действительности и чистотой произношения. Откуда такое идеальное произношение, Михаил Михайлович? Неподалеку от моего дома резиденция американского посла. Когда я бывал там, то наблюдал за ним, за тем, как он строит фразы. Это мне пригодилось не только на Цюрупе. Если ты помнишь, мы с Шуркой делаем номер «Переводчик». Это там, где я несу полную чушь, как бы на английском, а он с невозмутимым видом переводит. Ширвин и Державин в массовом сознании уже давно воспринимается как одна фамилия через дефис. А некоторые упражняются в остроумии следующим образом. Державинд и Ширвиндов. Как бы там ни было, но они уже вошли в историю театра и эстрады блестящим неразлучным дуэтом. А уж любой юбилей без них, как стол без главного блюда. Они же хронические рыбаки и верные друзья со своей спецификой отношений. Ширвин старше Державина на 2 года, и эта дистанция демонстративно выдерживается на публике. Так вот, именно этого полного всяческих достоинств артиста Державина прогнала какая-то самая обыкновенная кошка Соня, выдаваемая за свирепую Камышовую. В державинском семействе Соня – культ, Соня – миф. Не миф, только согбенная фигура ее хозяина. И все-таки интересно взглянуть на полосатую тварь, которая ставит народного артиста в неэстетичную и весьма опасную для здоровья позу.